испытания. Помимо детских болезней, через которые проходит в своем становлении всякая любовь, случаются и болезни зрелого периода, а также травмы, вызванные воздействием внешних факторов. Бывают разлуки, опасности, бытовые трудности. Наконец, иногда в партнере происходят личностные изменения, с которыми непросто примириться. На каждое из этих испытаний мужчина и женщина реагируют по-своему. Что касается разлуки, то в патриархально устроенном обществе мужчине она дается легче, поскольку уезжает обычно именно он. На войну или по работе, или по какому-то иному делу, требующему активного соучастия, то есть занимающему время, силы и мысли. Тому, кто остается и просто ждет, всегда труднее. Здесь на высоте оказываются женские качества, терпение и верность. Лучше проявляет себя женщина и под гнетом бытовых невзгод, в первую очередь бедности. Мужчину, на которого традиция возлагает моральную ответственность за добывание хлеба, терзает ощущение своей неполноценности. И часто случается, что человек не выдерживает стресса, падая духом, срываясь в алкоголизм или вымещая комплекс на той, кто все время рядом. Пожалуй, единственный род испытаний, через которые мужчина проносит свою любовь успешнее, это ситуации, сопряженные с физической опасностью, угрозой для жизни. Здесь у сильного пола имеется возможность продемонстрировать функциональность, стимулируемую воспитанием, выступить в роли защитника. Спасая и охраняя женщину, мужчина начинает любить ее сильнее, потому что ощущает себя необходимым и действенным, а это мощный стимул дальнейшего развития. Особенно трудным экзаменом для любви становятся проявляющиеся со временем перемены в сфере интересов, привычках, самосознании партнеров, если это движение устремлено по разнонаправленным векторам. Выше, перечисляя опознавательные признаки любви, я включил в их число готовность к изменению, без которой процесс останавливается или поворачивает в неправильную сторону. Серьезные личностные метаморфозы чаще происходят с мужчиной, потому что он биологически, психологически и социально активнее. Исторически, да и в наше время нормальным, считается положение, при котором женщина отвечает за малый мир, в бытовой терминологии тыл, а мужчина за большой мир, под влиянием которого невозможно не меняться. Тут нужно отдать должное гибкости, которая является сильной стороной женской натуры. Женщина, по крайней мере, старается соответствовать эволюции партнера. Гораздо хуже проявляет себя мужчина, вынужденный следовать за женщиной, которая движется по траектории самостоятельного развития. Вот почему так мало удачных союзов среди пар, где она знаменитее и успешнее, главнее, чем он.